Беседа наша будет называться «Дни Библии». Дни Библии. И поэтому хотелось бы проследить, значит, на основании Слова Божьего, как Господь свой план спасения приводит в исполнение. И в каждом периоде мы можем из Слова Божьего найти, что он будет называться каким-то днем. Сначала я хочу общий такой обзор сделать. Я тут сам себе нарисовал. Вот эта линия. Вот, так. Потом разделил. Эта часть мы называем период церкви или день спасения. Понятно, да? Великая скорбь. День гнева Агнца. Потом мы найдем все места Священного Писания. В начале Великой Скорби, вот эта черта, день Христов. В конце Великой Скорби – день Господень, вот эта черта. Тысячелетнее царство – день восстановления царства Израиля. Потом день суда – День Божий и День Вечный, Вечность. Первый период, период Церкви. Мы найдем во втором послании Коринфянам, в 6 главе, во 2 стихе. Брат будет прочитывать все эти места, что этот день называется Днем Спасения. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Вот в этом месте мы видим, что весь этот период церкви, который сейчас уже длится около 2000 лет, он называется Днем Спасения. Днем Спасения. Или благоприятное время. Вот этот период еще называется последние дни. Евреям 1 глава, 1 стих сказано. Бог многократно и многообразно говорил издревле отцам в пророках, а в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Евреям, 1 глава, 1 стих уже. Значит, или день спасения, или же последние дни. А если апостол Павел сказал, что в последние дни сии говорил нам Сыне Своем, это означает, что с самого начала этого периода, с самого апостольского времени, Христос говорит Церкви. И Он говорит до сегодняшнего дня. Значит, последние дни охватывают весь этот период Церкви. Хотелось бы немного остановиться на этом периоде сначала. История Церкви — это очень интересный предмет для изучения, и из него мы можем извлечь очень много полезного для нашего времени, для устройства наших церквей сегодняшнего дня. И что? Господь наш Иисус Христос во второй и в третьих главах Откровения, Он говорил, или же написал, или велел написать Иоанну 7 посланий 7 церквам. И вот в этих посланиях Господь дает характеристику церквей, которые в те времена действительно существовали. Ефесская, Смирнская, там Фиатирская, потом сперва Пергамская, Фиатирская, Сардийская, Филадельфийская, Лаодикийская. Значит, вот в этих посланиях Господь дает характеристику всем вот этим тогда существовавшим в Малой Азии церквам. Но большинство толкователей, они согласны с тем, что эти послания имеют и пророческое, и историческое значение. Ну, первая там Ефесская церковь, она потеряла первую любовь. Мы не можем тут остановиться досконально на всех вот этих особенностях всех вот этих церквей. Но первая церковь Ефесская, она, ну, простирается с апостольского времени, это может быть первый век, немного больше, захватывает второй век. Вот. И отмечено там, что и тогда уже первая любовь была утрачена. Ты оставил первую любовь твою. Смирнская церковь характерна тем, что она была гонима. И она период охватывает больше всего второй и третий век. Значит, не бойся ничего, что вот надо мне будет перенести, потому что дьявол будет вергать некоторых из вас в темницу, но будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Значит, они были гоними. Третий период – это Пергам. Уже в церковь как бы проникает ложное учение Валаама. Фиатирская церковь – там уже учение Езавели и тоже Николаитов. Вот. Сардийская церковь получает характеристики, что ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Вот Филадельфийская не имеет никакого порицания. И Смирнская не имеет никакого порицания. Филадельфийская тоже только похвала. Ну и там написано в 3 главе 10 стихе, что «как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебе от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». А Лаодикийский период, братья, это период, как говорится, что в этом периоде мы сегодня с вами находимся. Значит, общая такая характеристика тоже, что поверхностное или же спящее христианство. Весь период церкви, он говорит о том, братья, что церковь сохранила свое достоинство больше всего тогда, когда она была гонима. Вот второй, третий век, они не, вот эти гонения, они не могли церкви причинить никакого зла. Церковь сохранилась в чистоте, святости, она и распространялась, и так дальше. И поэтому со времени Константина, уже четвертый, и дальше получилось уже совсем другое дело, когда церковь получила свободу, и вот эта свобода, она, можно так выразиться, погубила и церковь. Но это общие черты. История христианства – это очень большой такой предмет. Но я хотел еще немного остановиться на том, как все-таки уже с первых веков в церковь проникали ложные учения. Уже во втором веке уже проникало, ну, во втором, третьем, так называемое арианство, то есть арий отрицал божественность Иисуса Христа. Он тогда уже учил, если он рожден, стало быть, он является творением Отца. И не может он быть наравне с Отцом, Творцом неба и земли, или тем более Богом. Не может быть этого. Правда, Христос, по его мнению, это есть самое высшее творение, но никак не является Богом. И на Никейском соборе в 325 году в городе Никея этот спор был разрешен. Выступил Афанасий, который противостоял этому арию, и на соборе было решено, и было принято никейское вероучение, в общем, символ веры, никейский символ веры, что там было все-таки установлено, и арий был осужден, его учение не принято, а было принято учение Афанасия, учение Библии о том, что наш Господь является Богом. Это с тех пор. Но, слава Богу, так закончилось. Но если мы следим дальше, все вот эти вселенские соборы, то мы приходим к такому выводу, что уже в 451 году, это в Халхидоне был такой собор, и на этом соборе было совсем другое. Там был утвержден культ поклонения Марии. Такие ранние годы христианства, именно в 451 году был утвержден культ поклонения Марии. И вот я недавно читал книгу, и там указывается на то, как римский папа, вот нынешний, как он сам вот этот культ Марии поддерживает, и просто он захвачен, он воодушевлен именно вот Марией гораздо больше, чем Иисусом Христом. Вот, и посвящал целые молитвенные собрания, и где молились только Марии. Дальше, это было в 787 году, опять Никейский собор, был Ирина, она была царицей тогда, императрицей, и на этом соборе, братья, уже было установлено поклонение иконам, изображениям, поклонение святым, и церковь фактически шаг за шагом отступала от учения Господа нашего Иисуса Христа. В позднейшие времена, там были еще очень много соборов, в 1100 году, 1200, на одном из соборов в дальнейшем было установлено, это еще, нет, это было немного раньше, было такое ложное учение, что крещение, водное крещение, оно аннулирует природный или это первородный грех. Тем самым вот это учение давало зеленую улицу крещению младенцев. Если водное крещение аннулирует первородный грех, и потом еще это было распространено еще больше, это учение, что учение, то есть крещение, оно дает возрождение, то есть был догмат такой о крещальном возрождении. Если водное крещение дает возрождение и освобождает от первородного греха, тогда становится как бы необходимостью, чтобы люди не успели умереть, не приняв крещение. И была такая необходимость, что нужно крестить и младенцев, нужно крестить тех, которые старые, которые близкие уже при смерти, чтобы только человек не умер без крещения. Константин, он жил в IV веке, я одну книжечку про него читал, и он был тоже наставлен в этом учении, что крещение дает полное спасение. И он так сам себе сказал, не буду принимать крещение, а крещение буду принимать перед самой смертью. И ему это дело удалось. Перед самой смертью он принял крещение, но он рассуждал так. До крещения я могу еще много согрешать, значит, много очень будет недостатков у меня, а вот когда уже перед смертью, я быстренько приму крещение, и тогда уже все у меня будет в порядке. Конечно, сатана обманывает людей, хотя принял крещение перед смертью, но еще история не говорит, как было на самом деле с его возрождением. Он назывался христианином, но было ли там действительно возрождение, это мы еще не можем сказать. Ну, что хотелось бы еще сказать. Впоследствии уже католическая церковь, когда она в полной силе уже была, тогда, значит, было установлено преосуществление хлеба и вина. Вы знаете, что это такое, да? Когда молятся над хлебом и вином, они становятся действительным телом Иисуса Христа и действительной кровью Иисуса Христа. Ну, Толстой это тоже очень сильно как бы критикует и так дальше. Потом дело доходило до того, что стали давать или же преподать хлебопреломление младенцам. Раз оно имеет такое значение, хлебопреломление, если хлеб превращается в действительное тело Иисуса Христа и вино в кровь, стало быть, в этих знаках сокрыт сам Бог. И начали именно вот так учить, что принявший вот этот хлеб, ты принимаешь самого Господа Бога, стало быть, в тебе Бог, и тебе все прощено. Как можно все это превращать? Это и потом дальше еще можно сказать, что было сильным таким ложным учением и понятием католической церкви, это то, что без церкви нет спасения. И был такой возглас, будь членом католической церкви или же погибни. Понятно, да? Если не будешь членом католической церкви, значит, тебе грозит погибель. Вот так, братья, постепенно церковь скатывалась все ниже и ниже и ниже. Это я говорю об официальных церквах. Но я хочу сказать, братья, что в каждом периоде были люди, которые или же отделялись, которые были не согласны с догматами католической церкви, и все вот эти отдельные группы церкви выходили из католической церкви и устанавливали порядок евангельский, за что они страшно были преследуемы. Мы только вспомним тех, которые начали крестить взрослых, они были преследуемы. Вот. Потом сами реформаторы, те, которые эту реформу вызвали, можно сказать, сделали, они были не согласны с тем, чтобы идти еще на шаг дальше, чтобы крестить взрослых по вере. Появились анабаптисты. Вот про Цвингли, это был представитель реформации, один из реформаторов Лютер, Цвингли, Кальвин и Меланхтон. Четыре их было. И получилось так, что Цвингли сначала своих учеников учил: нам нужно поступать только по Слову Божьему. Других авторитетов у нас не должно быть. А теперь его ученики дошли до того, изучая Слово Божье, что в Писании, в Евангелии нет ни одного слова о крещении младенцев. Нужно теперь еще дальше один шаг сделать. Ученики его приходят к нему и говорят: слушай, учитель, мы вот читаем Евангелие и поняли, что все-таки мы не до конца реформацию сделали. Давайте пойдем еще шаг дальше и будем устанавливать крещение взрослых по вере. Вот этого Цвингли уже не мог терпеть, этого он не мог принять. И сам он, реформатор, начал преследовать вот этих анабаптистов, перекрещенцев. Баптисты – это крещенные по вере, а анабаптисты – это перекрещенцы. Те, которые были крещены младенцами, их перекрещивали и назывались анабаптистами. И вот эти бедные анабаптисты, братья и сестры, они пострадали от своих же учителей. И жестокость преследование, она не уступала жестокости римской церкви по отношению к самим реформаторам. Я помню один случай, тоже я читал, в Лионе был один человек, он тоже примыкал к реформации, и он там был посажен в тюрьму, в Лионе, Франции это было, и ему удалось бежать из тюрьмы, а потом куда податься? Подамся в страну, где реформация имеет силу. И он решил убежать в Женеву, там, где был Кальвин. А теперь, что? Он туда убежал и думал, сейчас он свободен, сейчас преследований никаких не будет. Но у него тоже было расхождение во взглядах с Кальвином. Я теперь не могу точно сказать во всем, в том, но Кальвин начал преследовать этого же самого беглеца. Тот, который к нему прибежал, начал его преследовать. И потом пишет письмо лионскому епископу, этому самому католическому священнику о том, что вот такой-то, такой-то от тебя убежал, он сюда прибежал, теперь он у меня тоже сидит в тюрьме. А тот уже с улыбочкой, с иронией говорит: один еретик жалуется на второго еретика. То есть тот епископ католический считал обоих еретиками, и Кальвина, и этот, который к нему прибежал. Таким образом, так, было так, братья, что даже смертные приговора были вынесены в Женеве под председательством самого Кальвина. Сервет, он был там ученым человеком, он вообще отрицал триединство Бога, и за это он его считал еретиком и был сожжен. Таким образом, вот печальная картина, но положительно то, что в каждом периоде были люди, которые были не согласны, которые отделялись и которые все равно строили свою церковь по евангельскому принципу. Вот это коротко так. Это история вот этого периода «День спасения». Так вот, сегодня, дорогие братья, мы живем еще в этом периоде, в этом дне спасения, мы еще в нем живем, но по всем признакам этот день спасения уже склоняется к концу, да? Доколе не войдет полное число язычников. А потом сказано, весь Израиль спасется. Это 11 глава Римлянам, 25-26 стихи. Вот когда полное число язычников войдет в церковь, церковь закончит свой путь здесь на земле, а потом Бог примет опять или примется за свой народ, с которым он оборвал отношения, когда они распяли Иисуса Христа. Когда они кричали «распни, распни» и сказали «пусть кровь его будет на нас и на детях наших», и тем самым евреи произнесли приговор самим себе, что они вот все, во весь этот период церкви евреи, они были гонимы, преследуемы, они были в страшных обстоятельствах, невыносимых обстоятельств. Это отдельная тема, которая можно тоже должна была нас занимать, как люди относились именно к евреям. Во весь этот период церкви евреи были преследуемы. И тон задавала католическая церковь. Помните? Понимаете? Значит, они не иначе евреев называли как богоубийцев. Ну, раз богоубийца, тебе нет места под солнцем. И вот это действительно осуществлялось. И как ни странно, вот эту эстафету от католической церкви приняли и реформаторы. В частности, Лютер был ужасным врагом евреев. У меня есть очень много выписок из высказываний Лютера. Он целую книгу написал. Вот недавно в одном журнале было, что лютеранство, ну, оно сейчас до сих пор еще живое, но нас очень печалит то обстоятельство, что сам Лютер был противником евреев и был врагом евреев, и что он такую страшную книгу написал, что их нужно разгонять, сгонять со своих имений, нужно эти имения сжечь, а их прогонять вообще с лица земли. И они действительно, они не могли себе найти пристанище вообще в этом мире. Везде они были преследуемы. Были даже отдельные такие одежды, чтобы они носили. И желтый такой значок, вот это евреи, и какой-то колпачок на голове, чтобы их узнавали везде. И каждый мальчик имел право кидать на их камни, издеваться над этими бедными евреями. Дорогие братья, вот это печальная картина. И вот представьте себе, когда Гитлер начинал преследовать евреев, он ссылался на католическую церковь и ссылался на Лютера. Вот в день рождения Лютера, 455 год рождения Лютера, это было, по-моему, там 1938 году, 9 ноября, если я правильно помню, был устроен первый погром Германии на евреев. Ну, был принят такой закон, видимо, что евреев нужно преследовать. Вот печальная история церкви, но нас радует то, что Господь сохранил верный остаток во все времена. И вот до сегодняшнего дня, братья, мы можем радоваться, что Господь все-таки сказал свои слова: «На этом камне я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее». И мы можем полным правом сказать, что врата ада до сегодняшнего дня не одолели эту церковь. Так вот, пойдем дальше. Значит, это день спасения. Я очень кратко охарактеризовал его. Теперь великая скорбь. Я уже сказал, когда войдет полное число язычников, 11 Римлян, 25 стих, церковь закончит свой путь на земле. И потом сказано, и весь Израиль будет спасен, 26 стих 11 главы, потому что от Сиона выйдет Спаситель, Избавитель. То есть, хочу сказать, что если история израильского народа оборвалась тем, когда они распяли Христа, и Господь как то отпустил от себя свой народ и занимался церковью, значит, невестою своею, то по окончании пути церкви Господь опять начнет заниматься своим израильским народом, и весь Израиль будет спасен. То есть период великой скорби Мы потом еще эти места все будем читать. Фактически этот период великой скорби, это Господь допускает такие страдания для своего народа в первую очередь, хотя великая скорбь будет на всей земле, но для своего народа в отдельности Он допускает страшные такие страдания для того, чтобы привести к сознанию своей вины свой израильский народ, потому что до сегодняшнего дня они ненавидят Иисуса Христа, ненавидят христиан и не могут согласиться с тем, чтобы Иисус Христос был Мессией, о котором говорится в Священном Писании. И они ждут другого Мессию, как Христос сказал: «Я пришел во имя Отца Моего, вы Меня не приняли, придет иной во имя Свое, Его вы примете». И вот это как раз обстоятельство сегодня в израильском народе очень сильно проявляется. Каждый год они молятся на следующий год с Мессией. Братья, израильтяне гораздо с большей напряженностью ожидают лжемессию, чем церковь своего Господа Иисуса Христа. Ну, может быть, это неправильно, может быть, много я сказал, но что они действительно ревностно ожидают своего лжемессию, это факт налицо. Даже такой случай я прочитал в одной книге. Если женщина, ожидающая ребенка, входит в автобус, уже сразу люди встают, будь это старец или молодые, и дают ей место. Спрашивают у старца: «А почему ты так поступаешь?» «А я это делаю, а может быть, вот именно вот эта женщина родит нам Мессию». И вот такое ожидание, знаете, вот напряженность такая. Так вот, я о великой скорби я потом буду говорить. День Христов фактически это конец пути церкви здесь на земле. День Христов. День Христов. Значит, чем он характерен? Братья, День Христов – это тот день, о котором апостол Павел во многих местах говорит, что мы, церковь, предстанет пред судилище Христово, церковь именно должна дать отчет перед Господом Иисусом Христом. Этот день Христов связан с восхищением церкви. Мы прочтем сейчас несколько мест, которые касаются Дня Иисуса Христа. В отличие от Дня Господнего, День Иисуса Христа. Будем читать. Филиппийцам 1 глава, 6 стих и 10 стих. Братья, чтобы мы поняли суть этого дня, Дня Иисуса Христа. Филиппийцам 1.6, 1.10. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Будет совершать его до дня Иисуса Христа. 10 стих. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Чтобы вы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. День Христов. Значит, в этот день, да? Дальше. Вторая глава Филиппийцам. 15-16 стихи. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Дальше, 16. «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». Чтобы вы были непреткновенны в день Христов. Нужно тут яснее читать, нужно, чтобы там было. Значит, здесь то же самое говорится о Дне Христовом. О Дне Христовом, то есть, когда не неверующий народ станет на суд, а когда уже мы дадим отчет за свое хождение здесь, на этой земле. Вот День Христов. И вот этот День Христов, он связан с восхищением церкви, да? Вот это перед великой скорбью, этот день, мы можем прочитать первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 14 стиха. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа, братья, Иисуса. Это нет, не то. 1 Фессалоникийцам, 4 главы. 1. 4 глава, 1 стих. 14 стиха. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Дальше, до конца. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе архангелов и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Мы это место помним, да, братья? Восхищение церкви. Там... С Господом будем. Мы это место помним, да, братья? Восхищение церкви. Там мы прочитали несколько мест о дне Христовом. То есть, когда апостол Павел сам говорит, что вы будете моею похвалою в день Христов. То есть, он, ну, так рассуждал себе, он потрудился здесь на земле, создавал эти церкви. А теперь отчет, и вы будете моей похвалой. А он связан с восхищением церкви, о котором мы сейчас читали, значит, 4 глава, 14 стиха до самого конца. Мы читали, да? И так всегда с Господом будем. Теперь, братья, мы можем еще прочитать 2 послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. И 14 Римлянам, тоже 10 стих. 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Ибо всем вам, всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И Римлянам, 14 глава, тоже 10 стих. А ты что суждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Да. Ну, братья, я думаю, понятно, да? Вот этот день Христов, о котором мы сейчас говорили, касается исключительно Церкви Божьей, правда? Как мы ходили здесь за Господом, чем занимались, а потом мы предстанем пред судилище Христова для отчета. Это называется день Христов. А это будет тогда, когда церковь будет взята от этой земли. Этим мы закончим. Может быть, есть вопрос? Если мы сейчас будем много вопросов задавать, мы, наверное, может быть, после. Лучше будет. Пойдем дальше, братья. Мы закончили. Ну, значит, понятно, что День Христов относится к церкви Господней, и что мы предстанем перед Господом за то, что мы здесь на этой земле совершали. Теперь возьмем вот этот период, период великой скорби. Он называется День гнева Агнца. 6 глава Откровения, 2 последних стиха прочитать. 6 глава Откровения, 2 последних стиха. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Ибо пришел великий день гнева его, гнева Агнца. Вот этот весь период, период великой скорби, мы можем его охарактеризовать. Так, это день, великий день гнева Агнца. А 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 9 стих сказано, что мы... Читать? Можно читать. Фессалоникийцам, 5 глава, 9 стих. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Это мы немножечко вперед. Значит, Бог определил нас не на гнев, а для получения спасения. Если это день гнева Агнца, Бог определил церковь не на гнев, а для спасения. Это только немного еще, потом мы еще возвратимся. Вот как вот этот период Библии называется? Великая скорбь. Прочитаем 12 главу Даниила, 1 стих. Там сказано, наступит время тяжкое. Наступит... И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Ну, спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Один стих. Смотрите, это тяжкое время для кого? Для народа моего, Даниил говорит. Стало быть, тяжкое время для израильского народа. Но они спасутся из него все найденные, записанными в книге жизни. Еремия 30 глава 7 стих. Там говорится о бедственном страдании. В бедственном времени Израиля. 30 глава 7 стих Еремия. И тоже сказано, что он будет спасен от него. О горе! Да. Велик тот день! Не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова. Но он будет спасен от него. Вы заметили, братья, да? Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. Даниил говорит, будут спасены те, которые найдутся записанными в книге жизни. А время будет тяжкое. И дальше... Вот это период, он включает в себя именно страдания израильского народа. Братья, именно для израильского народа Господь допускает вот это бедственное время для Иакова. И в это время как раз Господь будет опять говорить со своим народом, так, если можно так сказать, на строгом языке, для того, чтобы они очнулись и чтобы привести их в чувство. Потому что до сегодняшнего дня они не признают ничего, вот, что касается Христа. И вот пророк Осия, 5 глава, 15 стих, и 6 глава, несколько стихов первых. Осия, 5 глава, 15 стих, прочитаем. Я пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными немного и не взыщут лица моего. Да? Пойду в свое место, доколе они не признают вину свою. Это нам кажется, что очень ясно, что Христос сказал о себе. «Пойду в свое место». Был здесь, своим пришел, свои не приняли его. «Пойду в свое место до тех пор, пока они не признают своей вины». И теперь первые стихи 6 главы мы можем проследить, каким образом это будет осуществляться. В скорби своей. «Они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явления Его». Все. Значит, скорби своей... Они будут искать лица моего, скорби своей, с раннего утра будут искать меня. Стало быть, вот это бедственное время, это скорбное время для израильского народа, это будет ему в пользу, то есть для остатка израильского народа. Не весь Израиль спасется там, чтобы буквально, но для остатка израильского народа, это Исаия говорит, в 10 главе говорит о том, что если бы даже было Израиля как песку морского, только остаток спасется. То есть остаток израильского народа, он спасется именно во времена вот этой великой скорби. Там сказано, он причинил нам раны и через 2 дня исцелит нас. Там тоже сказано, только я неправильно... Вот этот стих, там третий или какой, о днях, который там говорится. «Оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, вот. И мы будем жить пред лицом Его». «Оживит нас через 2 дня, в 3-й восставит нас». Если ну, смело так, как бы, делать заключение, если у Господа Бога один день, как тысячу лет, и тысяча лет, как один день, тогда вот эти два дня мы можем, ну, как бы, утверждать, означает последние два тысячелетия, в которые израильский народ страдал, причинил им раны. И в третий день восставит нас. В третий день это тысячелетнее царство, он так будет и называться. День восстановления Израильского царства. Дорогие друзья, это истина, которая открывается нам в Слове Божьем, что для израильского народа есть будущность. Многие толкователи всегда говорили о том, что для израильского народа будущности никакой нет. Это отверженный народ у Бога, и вместо израильского народа теперь на, ну, как бы на плане истории выступила церковь, и поэтому для Израиля будущности никакой нет. Это, конечно, заблуждение. Господь своего народа никогда еще не забыл, он с ним начнет опять свою историю, он приведет его в чувство, и этот остаток израильского народа, он покается перед Богом, как мы уже из всех этих мест мы читали, и остаток будет спасен. Мы можем спросить, будет ли это великая скорбь только для израильского народа, или же она распространится на всю землю? Как вы думаете, братья? На всю землю, правильно. Но цель Бога с Израилем именно в этом периоде должна осуществиться, чтобы Израиля остановить в своем неверии и в своем беззаконии. Так что Господь имеет свои мысли по отношению к своему собственному народу. И поэтому израильскому народу больше всех придется там пострадать. Это мы можем прочитать из 24 главы Матфея, начиная с 15 стиха. 24 глава Матфея, с 15 стиха до 21. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченую через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающимся сами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Да, до 21-го. Вы чувствуете, братья, что этот отрывочек, он касается не церкви, а касается израильского народа. О субботе говорится, так? О Иудее там говорится, не говорится ни о других странах. Стало быть, вот этот отрывок, он относится к иудейскому, ну, еврейскому народу. Будет великая скорбь. И так как Господь желает возобновить свои отношения со своим народом, то, конечно, об этом больше всего и сказано в Библии. Пророка Даниила из 70 седьмин была оставлена одна седьмина, она делится, эти седьмины делятся на 7, а потом на 62 и на одну седьмину. И вот эта одна седьмина, она как раз обозначается этой великой скорби. И в середине этой седьмины Антихрист сядет в храме Божьем, как мы читаем во втором послании Фессалоникийцам, которое мы сегодня читали, вчера читали. Мерзость запустения – это тот момент, когда Антихрист сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога и потребует поклонения себе. Когда увидите вот это, ну чем, братья, здесь можно еще отметить? Я вот недавно, сейчас опять там одну книгу прочитал, где все вот эти так называемые религиозные движения, в том числе New Age, там совершенно еще другие, они фактически занимаются одним вопросом. Занимаются вопросом об организации всемирной религии и всемирного правительства. Вот это цель всей экумении, всех вот этих движений. То есть вот эта ложная религия подстилает ковров для приема этого антихриста, дьявола во плоти, не зная, что они делают. Но это так. И таким образом, вот израильский народ, ожидая своего лжемессию, то есть ну, для них это мессия, они тоже как бы будут способствовать тому, чтобы на мировой престол сел свой человек. И они тоже будут стараться о том, чтобы действительно этот мировой правитель пришел, которого они назовут своим мессией. И дело в том, такой человек в скором будущем, может быть, мы не знаем когда, но признаки есть, такой человек, он появится на мировой арене. Ну, некоторые там даже уже давно читал, говорят, что, возможно, он уже где-то родился. По примеру Христа, если Христос, ну, около 30 лет был, ну, открыто не выступал, может быть, где-то он давно уже где-то родился, а потом только он объявится. Израильский народ будет в очень большом заблуждении, когда этот человек действительно появится. Все народы будут за то, чтобы он улаживал все вот эти вопросы, которые тревожат людей сегодня, и политические, экономические, социальные вопросы. И этот человек найдется, который временно установит мир и благополучие здесь, на земле. Представьте себе, 1 Фессалоникийцам в 5 главе, там ведь сказано о том, что когда будут говорить мир и безопасность, то внезапно постигнет их пагуба. Вот все народы будут рукоплескать ему, будут говорить о том, что мир и безопасность в конце концов наступила, будут как-то очень благосклонны к нему, но внезапно постигнет их пагуба. Народы, которые кричали, и вот этого антихриста, которого Господь убьет духом уст своих. То есть первую половину этой седьмины этот мировой правитель лестью займет этот престол и будет в большом уважении у всех народов земли. А когда он уже откроется и потребует поклонения себе, то Израилю откроются глаза. Кого мы приняли за Мессию? Этого быть не может, чтобы человек человеческой плоти, чтобы он потребовал поклонения себе, и отступят от него, и тут же пойдут гонения на израильский народ. Мы знаем 12 главе Откровения, вот, что жена, она потом была Господом там хранима в пустыне, тоже 1260 лет, ну это половина, 3,5 года вот это. То есть как раз начиная со второй половины Великой Скорби, израильский народ приходит в себя, как сказано, узрят того, которого они пронзили. Узрят Иисуса Христа, когда Он придет уже в силе славы Своей, которого Он не пронзили, и тут они примут Его, хотя ну, в великой скорби. Да? Вот таким образом мы вот этот период, день гнева Агнца, мы закончим. Вот после великой скорби день Господень обозначено здесь. День Господень – это тот день, когда Христос придет в силе и славе Своей, как Он засвидетельствовал перед Каиафой. Тот спрашивал Его, «Ты ли Христос? Ты говоришь, и отныне увидите Сына Человеческого, сидящего одесную Бога и приходящего в силе и славе Своей». Там немного не точно, но Он Ему засвидетельствовал, что действительно, я являюсь и Сыном Божьим, а придет время, явлюсь в силе и славе Своей. Тут не надо было никаких больше доказательств. Каиафа сказал, он богохульствует, он достоин смерти. День Господень. Дорогие братья, мы будем читать несколько мест Священного Писания. Пророк Йоиль, 2 глава, 1 стих. Первые два стиха можно. Трубите трубою на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень. День Господень. Ибо он близок. День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Правильно. Христос в 24 главе Матфея, он, если там дальше читать, в 28 стихе говорит, где будет труп, соберутся орлы. Братья, вот этот день, день Господень, иначе в Священном Писании называется Армагеддоном. Это мы читаем в 16 главе Откровения, в 16 стихе, что он собрал их на место, называемое Армагеддон. Армагеддонская битва. Христос явным образом придет на эту землю, видимым образом. И как для нас утешительно, что именно когда Христос придет в силе и славе Своей, Церковь Господня, которая была восхищена до этого дня гнева Агнца, является вместе со Своим Господом Иисусом Христом. Колоссянам 3 глава, 3-4 стихи. Доказывает, что Церковь приходит уже вместе со Христом, ну, в силе и славе. Колоссянам 3, 3 стих. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Угу. Когда же явится Христос, тогда явитесь и вы в славе. Это уже опять доказательство, братья, что мы, то есть Церковь, была уже со Христом в течение вот этого периода, когда Христос в силе и славе приходит на землю, Церковь оказалась вместе с Ним. Понятно, да? 19 глава Откровения, там это очень ясно тоже указывается. С 11 стиха Откровения, 19 главы, мы читаем. «Увидел отверстие небо, конь белый, а потом...» «И увидел я отверстие небо, и вот конь белый, и сидящий на нем... называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Дальше. Дальше, дальше. «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие». Дальше еще как раз. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст его... исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя». Достаточно. Сейчас мы немножко здесь остановимся. Значит, здесь мы прочитали, что Иоанн увидел белого коня, сидящий на нем. Это явно был Христос. За ним воинство на белых конях, облеченное в весон чистый. А 6-7 стихи этой главы говорит, что весон есть праведность святых. Так, братья? Стало быть, те, которые следовали за Господом Иисусом Христом на белых конях, это восхищенная, прославленная Церковь, которая вместе со Христом является на эту землю, минуя великую скорбь. Понятно, да? Что можно еще сказать? Для того, чтобы нам, может быть, еще больше выяснить, ну, как бы положение Церкви в этом периоде, мы с вами прочтем вторую главу второго послания Фессалоникийцам, о чем мы читали, но сейчас она будет более нагляднее. Я только хочу отметить, братья, я вчера уже говорил, что во втором стихе, что как будто уже наступил или наступает день Христов, написано в русской Библии. Здесь нужно иметь в виду, будто наступил уже день Господень. Тогда у нас события сойдутся, потому что во всех остальных переводах там написано «день Господень», а не «день Христов». А в русской Библии написано «день Христов». Первый стих, он дает нам просто обобщенное понятие. То есть ожидании Господа и наше собрание к Нему, но не детализируется. А в дальнейшем апостол Павел уже раскладывает. Вот будем читать сначала. И да, до 6, наверное, стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто, никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде И сейчас остановимся немного. Я хочу показывать, как раз когда будешь читать, там со второго стиха еще раз читай, и чтобы мы могли проследить. Там, где написано «День Христов», я буду показывать «День Господень». Будем читать. «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Господень». Да. «Да не обольстит вас никто». Никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. В середине скорби должен открываться человек греха, сын погибели. Этот день Господень не может прийти прежде этого дня, пока он не сядет в храме. Дальше. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Все, пока достаточно. Значит, братья, порядок, смотрите какой. День Господень, явное пришествие Иисуса Христа на землю, не может приходить прежде того, как не откроется дьявол, сын погибли, человек греха, сын погибли, то есть антихрист. Антихрист должен открыться сперва, потом Господь придет в силе и славе своей, и он его же убьет духом уст своих. Дальше написано так. Вы знаете, что теперь, ну, как бы, ну, не дает ему открыться в свое время, да? И сказано так, что вот явление антихриста, в своем, можно сказать, своем зле, что он, когда он сядет в храме как Бог, вот это событие, оно не может прийти раньше, чем не будет убрана среда, которая удерживает тебя сейчас. Понятно, да? Сперва должна быть убрана среда, которая удерживает явление этого антихриста. Стало быть, церковь Господня, она должна прежде вот этого события, когда сатана, то есть антихрист, сядет в храме Божьем как Бог, и чтобы ему поклонялись, церковь должна прежде этого события быть убрана. Вот этот фактор, удерживающий, это, ну, по мнению большинства богословов, это Дух Святой и Церковь. С восхищением в День Христов Церковь будет взята, восхищена, Дух Святой вместе с Церковью отнимется и тоже возьмется, и тогда вот мешающий фактор открытия Антихриста будет убран из среды. Я уже вчера об этом говорил, что обычно я иллюстрирую вот это тем обстоятельством, как апостол Павел сказал, что «по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада» и так дальше. То есть, ну, удерживающим фактором для того, чтобы эти лютые волки могли открыться в церквах, было присутствие Павла. С отсутствием Павла там могли возникать или же входить, или же объявляться вот эти лютые волки. Точно так думаю, что церковь, Дух Святой, является таким удерживающим фактором, который не дает открыться в полной силе антихристу, человеку греха. Стало быть, церковь Господня все-таки по Слову Божьему вот, будет взята до великой скорби. Что она не войдет в великую скорбь. Деньга. Господь.